По инициативе Центрального комитета Федерации науки и техники Кореи с 24 по 26 июля на Вонсанской овунной фабрике в провинции Каньвонь и в Храме науки и техники в Пхеньяне состоялись республиканские научно-технические конференции областей овунной промышленности и сельхозмашин. На конференциях преподаватели, научные работники и докторанты данной области и соответствующих учреждений и разных единиц опубликовали многие научные статьи, вносящие активный вклад в развитие овунной промышленности и осуществление комплексной механизации сельского хозяйства. Отличившимся авторам научных статей вручены дипломы и соответствующие премии.